Глава 23. Великий магистр. Литта провел ночь спокойно, если можно только назвать спокойствием полную неподвижность, происходящую от того, что все нервы так натянуты, так болезненно раздражены, что малейшее движение становится чувствительным. Наутро с восходом солнца постучали в дверь графа. Он все еще не спал. «Именем великого магистра», — проговорили за дверью. «Войдите», — ответил Литта. Вошел добродушный итальянец, один из командоров ордена. И как привычный человек, с веселую, ободряющей улыбкой, протянул руку Литте, а затем крепко и дружески поздоровался с ним. «Ну, что? Не спали? Ну, ничего. Пройдет, выздоровеете. Ну, пойдемте, меня прислали за вами». Литта хотел спросить, кто прислал, но сейчас же забыл об этом желании и никак не мог вспомнить, что нужно было сделать ему. Командор был, видимо, добрым, хорошим человеком и очень понравился Литте. «Ну, идемте», — сказал командор. И граф также послушно отправился за ним, как шел вчера за исполнительным молодым рыцарем. Жизнь в конвенте начиналась рано. Все вставали с восходом солнца, и замок уже шевелился, когда Литта, следуя за командором, проходил по его переходам и залам. Однако командор выбирал нарочно такой путь, где никто не попадался навстречу. Они пришли наконец-то в длинную, увешанную портретами галерею, которая вела, Литта знал это, прямо в библиотеку великого магистра. Часовой, стоявший тут, загородил им дорогу алебардой. «Пропуск?» — спросил он. «Будь смел со львом, и лев тебя будет бояться», — ответил командор, не замедляя шагов, и алебарда поднялась и пропустила их. На конце галереи командор постучал в дверь 3 раза, и на его стук вышел костылян великого магистра и, кланяясь, оглядел Литту с ног до головы. Командор пошептался с ним, и когда тот ушел, опять обратился к Литте. «Подождите, сию минуту». Через несколько времени дверь опять отворилась, и костылян махнул рукой Литте. Тот вошел в библиотеку. Костылян подвел его к маленькой двери в противоположной стене и растворил ее. Граф перешагнул порог и очутился в огромном кабинете великого магистра. Глава мальтийцев, почтенный, маститый старец Эммануил Роган, сидел в широком кресле, обитом красным сукном, с белым крестом на спинке. Он сидел у стола с бумагами и, спокойно положив обе руки на локотники своего большого кресла, казалось, ждал прихода Литты. Он смотрел своими умными, проницательными глазами прямо на дверь, когда вошел граф. Литта приблизился к старцу и по правилам орденского этикета преклонил колено и поцеловал руку великого магистра. Когда он поднялся, Роган сделал ему знак рукою, что он может сесть против него. Литта почтительно опустился на стул. Великий магистр долго не начинал разговора. Казалось, он нарочно медля вглядывался в лицо рыцаря, стараясь этим взглядом проникнуть в самую его душу и прочесть его сокровенные мысли. Литта спокойно выдерживал этот взгляд. «Ты, говорят, вступил в переговоры с русским послом в Неаполе?» — проговорил, наконец, Роган, как бы приходя в себя после раздумья, в которое был погружен и, поправившись на месте, запахнул свой длинный черный бархатный кафтан, подбитый горностаем. — Да, отец, — тихо ответил Литта. Рыцари в частном разговоре с великим магистром называли его вместо титула прямо отцом. Разговор шел по-французски. Роган наклонил голову, а затем спросил. «Посол женат на племяннице русского вельможи?» Лита выпрямился и заговорил смело и твердо. «Да, отец, на родной племяннице. Вчера на суде я не мог сказать все, потому что это был суд, а не исповедь рыцаря. Правда, я вел переговоры с русским послом, и это было сначала единственной причиной, по которой я поехал в его дом. Меня позвали туда, я сам не хотел ехать. И вот судьям я указал только на эту причину, чтобы выгородить имя женщины, которая не заслуживает упрека. Сделанный на меня донос клевета. Я знаю, отец, вы верите, что мною не нарушено орденской клятвы, иначе вы не призвали бы меня к себе? Верю, произнес Роган. Лита глубоко вздохнул и продолжал. Да, я не нарушил клятвы, но испытание, которому я подвержен теперь, слишком тяжело. Отец. «Всякое испытание тяжело», — задумчиво проговорил магистр. «Жить — значит страдать, а страдать — значит копить себе душевное богатство. Наслаждения рассеивают и заставляют беднеть. Всякая боль, принятая с терпением, сделанный шаг к цели. Пусть воля не дремлет, и чем больше победит она препятствий, тем сильнее станет она. Литта потупился. Он чувствовал, что сердце его борется с разумом. «Брат Литта», — вдруг заговорил Роган, оживляясь, «вспомни те испытания, которые ты перенес уже... Вспомни, из какой борьбы ты вышел уже победителем. Неужели на этот раз ты устрашишься, потому что страх есть усыпление воли? Сколько раз ты, не дрогнув, шел на смерть? Неужели теперь у тебя не достанет духа идти навстречу женской лукавой прелести?» «На смерть легче идти», — вздохнул Литта. «Может быть, не спорю. Но если бы испытания твои казались легки, тогда не были бы они испытаниями. Я должен был назначить над тобою суд, потому что донос все-таки существовал, и с ним нужно было кончить. Главный виновник клеветы получил уже сам от себя наказание, но дело не в этом. Могу ли я быть уверен, что и на будущее время ты не изменишь своему долгу и обету? Литта ответил не сразу. Я не могу изменить ему. Я должен быть верным слугою ордена, проговорил он наконец. Так помни же свой долг, ответил Роган. Я всегда ценил тебя и отличал твои заслуги. Теперь магистр уже ласково смотрел на Литту, как бы окончательно уверившись в нем. Граф встал, но медлил уйти. — Ты мне хочешь сказать что-нибудь? — спросил Роган, отвернувшийся было уже к своим бумагам. — Вот что, отец, — заговорил Литта. Если действительно мои заслуги принесли ордену хоть каплю пользы, то в уважение к ним исполните мою последнюю просьбу. — Какую просьбу? — переспросил Роган. — Пошлите меня куда-нибудь подальше, чтобы мне не оставаться в Средиземном море, где я должен буду заходить в Неаполь. Мне не хотелось бы находиться поблизости его. Роган задумался. Он долго-долго молчал, наконец поднял голову и ответил. «Хорошо, я пошлю тебя в Балтийское море. Русская государыня, которую я уважаю и желание которой хочу исполнить, зовет мальтийцев к себе на службу. Она нуждается в опытных моряках. В числе нескольких других я пошлю тебя». «Опять Россия!» — прошептал Литта. Роган строго взглянул на него. Этот шепот был почти протестом его распоряжению. «Ты отправишься в Балтийское море», — повторил он. Так что Лита мог только молча преклонить колено и выйти из комнаты. Выйдя от великого магистра, Лита получил обратно свою шпагу. На другой же день был отдан великим магистрам формальный приказ о назначении нескольких рыцарей в русскую службу. Имя Литты стояло первым в списке, и он стал собираться в далекое путешествие.